очередной разрыв шаблона, выход за рамки, из синих кулис, из пешек дамки. Очередной разрыв шаблона, выход за рамки, из синих кулис, из пешек в дамки. Задирать планку, скоро войдет привычку, душу наизнанку. И как всегда эпично, без ненужных принципов и предрассудков. За свое спрошу, отвечу за поступки. Жизнь научила все ставить на свои места. Жизнь научила не ныть, если опоздал. Этот экзамен я сдал, было не так уж и сложно. И совесть чиста, молчит внутренний сторож. В окнах Москвы снова горят огни. Хорошо, небо хмурится, вот и дождь пошел. Он смоет всю грязь, что накопилось здесь. Он обновит меня, и я допишу песню. Вот уже видны первые лучи рассвета. Целую руку музе, она улетает с ветром. И сколько там еще впереди отмерено нам? Не знаю, я буду жить, пока крутят винамп. Пока в тегах меня сможет найти Шазам. Я буду жить, пока крутят винамп. И сколько там еще впереди отмерено нам? Не знаю, я буду жить, пока крутят винамп. Пока в тегах меня сможет найти Шазам. Я буду жить, пока крутят винамп. Пока крутит винамп старые MP3-шки. Я возрождаюсь, как Феникс, спасибо Всевышний. Пока в наушниках звучат мои текста, верю, что смогу достать. Не только достать, не устать. Don't stop, мысли на листах. Кричать с тобой, треки на устах. Не тормозить и не виснуть вистой. Стиль чистый, стиль кристалл. Остоловисто, если ты нажмешь на мьют. Если меня не поймут, и к чему замут. Эти джунгли зовут, и я в них как Маугли. Кругом кики и снейры звучат как сабли. Тут не попса, блин, и я пацан влип. Как только услышал Экса, увидел его клип. И теперь так же стремлюсь здесь остаться. И пока играет музыка, мне вечно 20. И сколько там еще впереди отмерено нам? Не знаю, я буду жить, пока крутят винамп. Пока в тегах меня сможет найти Шазам. Я буду жить, пока крутят винамп. И сколько там еще впереди отмерено нам? Не знаю, я буду жить, пока крутят винамп. Пока в тегах меня сможет найти Шазам. Я буду жить, пока крутят винамп. И сколько там еще впереди отмерено нам? Не знаю, я буду жить, пока крутят винамп. Пока в тегах меня сможет найти Шазам. Я буду жить, пока крутят винамп. И сколько там еще впереди отмерено нам? Не знаю, я буду жить, пока крутят винамп. Пока в тегах меня сможет найти Шазам.